позднейшие бледные подражания древнеегипетскому лабиринту. Лабиринт на острове Крит. Почему в Египте сегодня нет грандиозного лабиринта, описанного античными авторами, а есть лишь его название на поздней карте? На вопрос, поставленный в заголовке настоящего пункта, наш ответ теперь будет очень простым, потому что подлинный лабиринт, восхитивший Геродота, был возведен совсем в другом месте, вовсе не в Африке, а в Москве, в метрополии Монгольской империи XVI века. В самом деле, посмотрим, что же осталось сегодня в африканском Египте, на том месте, где будто бы находился гигантский лабиринт, описанный Геродотом и Страбоном. Берем старинную карту африканского Египта из известного «Описания Египта», изданного по приказу Наполеона. Карта составлена в 1765 году. Приводим интересующий нас ее фрагмент на рисунке 8.14 и рисунке 8.15. Южнее Каира, вверх по течению Нила, около современного города Эль-Файюм, мы видим озеро, названное на старинной карте Моэрис Эль Страбони Эт Птолемео, то есть, вероятно, море Страбона и Птолемея. Это единственное заметное озеро Египта в нижнем течении Нила. Смотрите современную карту на рисунке 8.16. Скорее всего, именно его историки и отождествили с озером Мерида, названным Геродотом и Страбоном. Действительно, именно здесь европейские картографы изобразили на бумаге древнеегипетский лабиринт. Причем не один, а даже два. Смотрите рисунок 8.15. Первый лабиринт отмечен выше надписи «Хареклополис Магна», а второй лабиринт, названный главным, «Принципум», помещен ниже надписи. Сразу возникает ощущение какой-то странности. Ведь Геродот и Страбон говорят об одном и только об одном лабиринте в Египте. Ни о каком другом лабиринте, а уж тем более расположенном сравнительно недалеко от первого, они не упоминают ни единым словом. Как же могли оба знаменитых античных автора пропустить второй лабиринт? Не заметили? Вновь обратимся к фундаментальному описанию Египта, составленному группой художников, историков и археологов, шедших по Египту вслед за войсками Наполеона и фиксировавших открываемые ими древности и достопримечательности. В этом издании перечислены все основные памятники Древнего Египта. И поле пирамид, и Луксор, и Фивы, и так далее, и тому подобное. Надо полагать, знаменитый древнеегипетский лабиринт, а тем более два лабиринта, будут описаны в наполеоновском описании Египта достаточно тщательно. Уж во всяком случае, не менее подробно, чем другие известные достопримечательности. И что же? Последовательно перелистывая весь труд описания Египта от начала до конца, мы не находим ни одного слова о лабиринте. Ни об одном, ни тем более о двух. Более того, в наполеоновском издании есть даже специальная глава, посвященная достаточно подробному описанию как самого Хареклополис Магна, так и его окрестностей. А о лабиринте, тем не менее, ни слова, полное молчание. Что же получается? Наполеоновские археологи, историки и художники, вступившие на территорию Египта в самом конце XVIII века, не увидели тут никакого лабиринта, а тем более двух лабиринтов. Но не могли же они не знать, что Геродот считал лабиринт самым величественным творением Древнего Египта. Ведь наполеоновские археологи и историки были уже убеждены, ошибочно, что Геродот описывает в этой своей главе именно Африканский Египет. Значит, упорно искали лабиринт. Но, как выясняется, не нашли. Отсюда неопровержимо следует, что в конце XVIII века в этих местах Африки, куда скаллигеровские редакторы и картографы вписали на бумаге два названия лабиринта, никакого лабиринта на самом деле не было. Во всяком случае, не было не только этого знаменитого сооружения античности, но и каких-либо заметных его остатков. Ведь если бы наполеоновские археологи и художники увидели бы здесь руины грандиозного сооружения лабиринта, уж, наверное, они отразили бы его в своих записях, рисунках и отчетах. Ведь все остальные, основные реальные старинные памятники Египта нашли свое отражение в описании Египта. Выходит, что оба названия «лабиринт» появились на старинной карте Египта 1765 года, кстати, незадолго до вторжения войск Наполеона в Египет, как результат теоретических размышлений европейских скаллигеровских картографов и историков. Перед ними лежали книги Геродота и Страбона, уже ошибочно отнесенные в глубокую древность, и некоторые описания которых были ошибочно перенесены из Руси-Орды в Африканский Египет. Прочитав, что в Египте был лабиринт, скаллигеровцы, недолго поразмыслив, взяли перо и написали на карте Египта слово «лабиринт». Выбрали место недалеко от Каира, вверх по течению Нила. Немного подумав, вновь взяли перо и, поколебавшись, написали еще раз то же самое слово «лабиринт», недалеко от первого. Наверное, спорили между собой, куда лучше поместить известный памятник. Вероятно, столкнулись две научные точки зрения. Чтобы удовлетворить обе, решили в итоге обозначить на карте оба лабиринта. Так даже интереснее. Пусть, мол, дальнейшие археологи ищут их, и туристов будет куда водить. Надо полагать, действительно, через некоторое время археологи приступили к поискам древнеегипетского лабиринта в районе Эль-Файюма. Ясное дело, ничего хоть сколько-нибудь похожего на грандиозное сооружение, описанное Геродотом и Страбоном, не нашли. Задумавшись, поступили, вероятно, по-простому. Скорее всего, подобрали какие-нибудь развалины или даже фундаменты и заявили: вот тут и был легендарный лабиринт Древнего Египта. Именно здесь, дорогие туристы, были сложнейшие наземные и подземные сооружения, каналы, шлюзы, огромные здания и прочее. Именно тут, или совсем недалеко, вон у того залива, лежал на берегу священный крокодил, который так любил мед и был слегка смехом. Грелся на испепеляющем африканском солнце. Мы не утверждаем, конечно, что именно такие слова и произносят сегодня местные гиды-египтяне, обученные европейскими историками и археологами. Побывав несколько раз в Египте в 1999-2002 годах, нам не удалось задержаться в этих местах на длительный срок, чтобы детально осмотреть все местные памятники. Может быть, на самом деле гиды и не говорят ничего об остатках лабиринта. В доступных нам альбомах по Египту, в современных книгах, путеводителях мы не нашли ни слова о древнеегипетском лабиринте, а тем более о двух лабиринтах, или же об их руинах. Поэтому мы и пришли к выводу, что подобные древнеегипетские названия, вычитанные комментаторами из Геродота, Страбона и так далее, были искусственно вписаны на географические карты Египта уже в XVIII-XIX веках для утверждения в умах фальшивой скаллигеровской версии истории и географии.